Глава 37. Зельда. Я в одиночестве сижу за столиком. Большая часть гостей разъехалась, а у меня так болят ноги, что я почти не могу пошевелиться. «Я хотел попрощаться», — говорит Филипп, заходя в тени засвещенного светом пространства перед шатром. «Мне хочется побыть в темноте и сказать тебе, что водитель из Uber нашел твоего парня. Наверняка он уже добрался до дома». «Спасибо, Филипп, я твоя должница». «Да что там, любой поступил бы так же». С нетерпением жду полную версию истории. Бросив взгляд на мое лицо, он добавляет. «Если тебе захочется рассказывать, конечно». Я с трудом встаю, морщась от боли. «Мои ноги меня убивают», — заявляю я. Обнимаю Филиппа на прощание. «Кажется, я обрела настоящего друга». «Береги себя, Зельда», — произносит он. «Попробую», — обещаю ему. «Я свяжусь с тобой, когда здесь все немного уляжется». Филипп целует меня в лоб и оставляет меня, вечеринку, несчастный особняк и все, что с ним связано. Мне хочется попросить, чтобы он забрал меня с собой. Но страх перед тем, что тогда устроят родители, вынуждает меня остаться. Возможно, с рекомендательным письмом у Малика будет шанс найти новую работу. Группа давно упаковала инструменты. Кроме моих братьев, отца и матери, остались всего несколько гостей. Я сижу за столиком, сняв туфли, и растираю ноющие ноги. Если бы меня не терзала тревога, можно было бы сказать, что тут царит спокойствие. Тем сильнее я злюсь, когда поднимаю глаза от мозолей и замечаю человека, которого меньше всего хочу сейчас видеть. Бросив «можно» и не дожидаясь ответа, Джейсон придвигает ко мне стул и садится. «Ноги болят», — спрашивает он, будто я когда-нибудь снова соглашусь вступить с ним в непринужденную беседу. «Давай я сделаю тебе массаж». Он тянется к моей ноге, но я быстро ее отдергиваю. «Не смей!» — шиплю я. «Плохое настроение?» — любопытствует Джейсон. «Это ты у меня спрашиваешь? Можно ли в это поверить? Из-за тебя мой парень потерял работу. И всем, что приготовили мне родители, я обязана тебе, мерзкий ты лицемер!» Он растерянно смотрит на меня, но слишком пьян, чтобы притворяться. Его выдают лживые глаза. «Ты натравил на меня мою мать!» — напоминаю ему. «Уже забыл? Я беспокоился за тебя. За тобой пошел здоровенный черный мужик. Позаботиться, чтобы с тобой ничего не случилось, — это мой гражданский долг». Он снова собирается дотронуться до меня, но я отталкиваю его руку. «Гражданский долг? Что ты вообще знаешь о гражданском долге? Как будто ты хотя бы приблизительно представляешь, что значит относиться к кому-то по-человечески, с уважением или преданностью». «Откуда мне было знать, что ты знакома с этим типом?» — спрашивает Джейсон. У него в глазах мелькает неуверенность. «Я знаю это выражение. Он выглядит так же, когда на семинарах я ставлю его на место своими комментариями. Ты видел его со мной, в жемчужинах, помнишь? Ты знал, что произойдет». «Так вот, почему он показался мне знакомым. Я спросил у него, но он ничего не сказал. Сам виноват». «Это ты виноват. Только ты. Ты самодовольный говнюк. Я так зла, что готова выплеснуть ему в лицо стакан воды, который стоит передо мной». «Да, окей. Возможно, я повел себя не лучшим образом», — признается Джейсон. «Но я ни на секунду не верю, что он раскаивается в том, что сделал». «А может, еще и приревновал?» — бросает он и подмигивает мне. «Ты последний подонок, Джейсон. Последний. Для меня ты больше не существуешь. А если бы существовал, мне пришлось бы ужасно с тобой поступить. Но это лишние хлопоты ради такого, как ты». Подхватив туфли, я оставляю его одного за столиком. Так поздно, что я имею право уйти с вечеринки. Не оглянувшись, иду по траве, поднимаюсь по лестнице и захожу в дом. Пересекаю гостиную и попадаю в холл. Изогнутая лестница ведет на второй этаж, где находится моя спальня. Там я падаю на кровать и, даже не потрудившись снять неудобное платье, накрываю шерстяным одеялом и тут же засыпаю. Я бы предпочла вообще не вставать. То, что ждет меня внизу, превзойдет мои худшие опасения. Ворочаясь сбоку на бок, думаю о Малике и отчаянно надеюсь, что у него все в порядке. Мне хочется ему позвонить, но без телефона я не могу этого сделать. Где старые добрые времена, когда важные номера мы помнили наизусть? Кто-то стучится в дверь. Черт! «Мисс Зельда!» — доносится снаружи голос Агнес. Я натягиваю одеяло на голову. «Мисс Зельда, вы проснулись?» Отвечаю рычанием. «Ваши родители ждут вас внизу. Обстановка напряженная». Я благодарна ей за предупреждение, хотя ее слова меня не удивляют. «Спасибо, Агнес!» — кричу из-под одеяла. «Сейчас приду». В доме царит мертвая тишина. Единственный звук, который слышу, когда спускаюсь по лестнице, это тиканье больших напольных часов в холле. Прежде чем зайти в столовую, где завтракают родители, делаю глубокий вдох и выдох. «Доброе утро!» — говорю, переступая порог. Атмосфера ледяная. Отец не поднимает глаз от газеты, мама подносит к губам чашку. «Ммм, как здорово пахнет кофе!» Понятия не имею, почему продолжаю говорить. Пытаюсь скрыть нервозность. «Садись», — произносит мама, не глядя на меня, и указывает на стул. Я сажусь, кладу на колени салфетку и обвожу взглядом богато накрытый к завтраку стол. Будто собираюсь что-то есть. Агнес наливает мне кофе, и я бормочу. «Спасибо». В конце концов отец складывает газету. Он делает это сосредоточенно, как на чемпионате по оригами. Это длительный процесс. Когда он заканчивает, то переводит взгляд с моей матери на меня, потом откашливается. «Зельда», — начинает отец, — «твоя мама проинформировала меня о твоем вчерашнем поведении. Излишне говорить, что мы опять в тебе разочарованы, и пришли к выводу, что это был последний раз, когда ты выставила нас на посмешище. Я сглатываю. Знаю, что поступила плохо. Отвечаю, надеюсь укрепить свои позиции. И, конечно же, не хотела никому навредить. Что ж, да ты именно это и сделала, вставляет моя мать. Мы с твоей мамой отменили отпуск. Мы останемся здесь, пока не решим, как быть дальше. И ты тоже. Прости, что? Спрашиваю я. Ты все правильно услышала. Ты останешься здесь с нами, где мы сможем за тобой присматривать. А как же моя учеба? Ты потеряла эту возможность из-за своих выходок, Зельда. Поверь, я тоже могу найти занятие получше, чем отказываться от отпуска, чтобы нянчиться с тобой. Последнее слово он почти выплевывает. Но сейчас речь не только о тебе и обо мне. Речь о семье. О репутации, которую ты втаптываешь в грязь. Нам давно следовало принять более жесткие меры. То, что мы делаем, это сейчас, так сказать, твой последний шанс. «Но мне не нужен этот шанс!» — выпаливаю я. «У меня есть своя жизнь в Перли, есть друзья!» «Что это за друзья, нам теперь известно», – парирует отец. «Неподобающая компания для девушки из семьи Редстоун Лори. Теперь с этим покончено». Мама выходит из комнаты и вскоре возвращается с моим мобильным в руках. «Мы отправим сообщение тем людям, которые могут за тебя переживать. Кому писать?» Я сглатываю. «Тамсин», — выговариваю с трудом, — «и моим соседям по квартире, Леону и Арушу». Имя Малика произносить не решаюсь. Но в голове возникает идея. «И Жасмин», — добавляю я. «Возможно, она передаст ему это сообщение. Он поймет, что это значит». «Разблокируй экран», — требует мама. Она протягивает мне смартфон, и я подчиняюсь, оглушенная тем, что сейчас услышала. Она печатает и вслух читает сообщение, которое посылает моим друзьям. «Я на какое-то время останусь у родителей. Не беспокойтесь за меня». Она поднимает голову и строгим тоном добавляет. «Больше им знать не обязательно». Мама снова уносит телефон. Кажется, я слышу, как она кладет его в сейф. «Это же безумие, пап!» — говорю я. «Надеюсь, он образумится, если назову его папой. Вы не можете запереть меня тут!» «Это для твоего же блага!» — холодно откликается он, раскрывая газету. «Я собираюсь сказать что-нибудь еще, но он поднимает палец. Беседа окончена». Встаю из-за стола и возвращаюсь в свою комнату. Там опускаюсь на кровать. Поверить не могу, что они так со мной поступают. Удерживают здесь. Я пленница в доме родителей. Без телефона или кошелька у меня нет возможности заказать такси. А пешком мне не добраться до Палома-Бэй, чтобы никто не заметил моего отсутствия. Я не могу связаться ни с кем, кто бы мог мне помочь. Да и что бы я сказала? Меня заперли родители. Не смешите меня. Нужно было продержаться всего один вечер. Потом они бы уехали, а я бы сумела перестроить свою жизнь. Я все испортила. Не смогла устоять перед Маликом, и это привело к катастрофе. Пульс зашкаливает, а мысли путаются. Нужно сконцентрироваться. Нужно выбраться из этого сложного положения, но не знаю как. Мне с трудом удается сосредоточиться. Так сильны мои ярость и отчаяние. Если бы я знала, что у него все хорошо. Но белый потолок, который сверлю взглядом, не дает ответов.